Слава богу, в Ирландии не было настоящих солдат, таких как Янки. Ни змей, ни Янки. Солдат бросил монетку в лужу с нечистотами и опять засмеялся вместе со своими друзьями. Скарлетт увидела, как Кэтлин схватила Колума за руку. Он высвободился и зашагал по направлению к солдатам и нищенке. О, Боже! Неужели он начнет проповедовать им заповеди христианства? Колум задрал рукав, и она затаила дыхание. Он так был похож на Па. Неужели он собирался драться? Колум опустился на колено и выудил монету из отвратительной лужи. Скарлетт медленно перевела дыхание. Она бы ни минуты не волновалась за Колума, окажись он один на один с кем-то из этих маменькиных сынков. Но пятеро против одного было слишком много даже для О'Хара. Но почему он принял такое участие в этой бедной женщине? Колум стоял спиной к солдатам. Они чувствовали себя явно неловко. Когда Колум взял женщину за руку и отвел ее в сторону, они пошли в противоположном направлении и быстро исчезли за углом. «Вот так-то», — подумала Скарлетт, — «и никакого ущерба, за исключением грязных брюк на коленях». В любом случае, они слишком изношены для пастора. Смешно, но я все время забываю, что он пастор. Если бы не Кэтлин, если бы она не вытащила меня из постели на рассвете, я совершенно забыла бы, что нам нужно идти к мессе. Чаша весов очень слабо перевешивала в пользу экскурсии по городу. На канале не было видно ни одного судна, и Скарлетт ни в малейшей степени не разделяла энтузиазм Дели проехать до Дублина именно этим путем, а не поездом. Почему она должна волноваться о поездке в Дублин? Она хотела быть на пути к Адамстауну. Скоро желание ее исполнилось. По возвращении с прогулки у бара Джима Дели их ожидала потертая маленькая повозка. Человек в фартуке, без пиджака, грузил их сундуки на крышу повозки, в то время как чемоданы были уже привязаны сзади. Никто не заметил, что сундук Скарлетт теперь весил намного меньше, чем раньше. Когда сундуки были закреплены, человек исчез в баре. Вскоре он вернулся, надевая плащ-накидку и цилиндр кучера. «Меня тоже зовут Джим», — сказал он кратко. «Поехали». Скарлетт заняла место в дальнем углу. Кэтлин села рядом с ней, а Колум напротив. «Счастливого пути!» — закричал Дели. Скарлетт и Кэтлин замахали платочками из окна. Колум расстегнул пальто и снял шляпу. «Я не буду ни с кем разговаривать. Я хочу немного вздремнуть», — сказал он. «Надеюсь, леди извинят меня». Он снял ботинки и положил свои ноги в носках на сиденье между Скарлетт и Кэтлин. Они переглянулись, затем наклонились и стали расшнуровывать свои ботинки. Через несколько минут сняли шляпы и устроились в углу экипажа отдыхать, положив ноги по бокам Колума. Скарлетт подумала, что если бы она надела свой галвейский костюм, ей было бы очень уютно. Одна наполненная золотом пластинка корсета постоянно впивалась ей в ребро. И Скарлетт то и дело поправляла ее. Тем не менее, она быстро уснула. Первый раз она проснулась от шума начавшегося дождя, брызги которого попадали в окно, но вскоре монотонный звук усыпил ее снова. В следующий раз проснулась, когда светило солнце. «Приехали?» — сонно спросила она. «Нет еще», — ответил Колум. Скарлетт выглянула из повозки и захлопала в ладоши от увиденного. «О, посмотрите на эти цветы! Я хотел бы выйти и нарвать цветов. Колум, открой окно, я соберу букет». «Мы откроем окно, когда остановимся. Колеса слишком много поднимают пыли. Но я хочу эти цветы. Это просто живая изгородь, Скарлетт. Ты ее будешь видеть на протяжении всей дороги домой». «Вот и с этой стороны посмотри», — сказала Кэтлин. Скарлетт увидела, что это правда. Неизвестное вьющееся растение с ярко-розовыми цветами находилось на расстоянии вытянутой руки. «Какая замечательная дорога!» Когда Колум закрыл глаза, Скарлетт медленно опустила окно.